18-я армия генерал-полковника Кюхлера? Граф, специалист по искусству? Речь, я думаю, идет о группе графа Золмслаубаха, говорит полковник и достает из своего портфеля папку с бумагами. Раскрывает ее. Тут у меня тоже кое-что собрано. Во-первых, в тех или иных документах упоминаются эти фамилии. И вот газета «Брауншвейгер», в которой рассказывается о Бернштайн-Циммер, акцию по вывозу янтарной комнаты из Старского села осуществили Гаутман доктор Пойнсген и доктор граф Золмслаубах. Это он и есть граф-специалист по искусству. А доктор Гаутман Пойнсген, наверное, руководитель группы, посланной Кохом из Кёнигсберга. Дайте-ка. Полковник забирает бумагу у Василия Митрофановича. Собственно говоря, все ясно. Группа ОНГ, фон К, одна из рот отряда особого назначения Гамбург. Гамбург? Да, это отряд носил такое кодовое название. И фон К, командир батальона особого назначения фон Кюнцберг. Комнату отдать группе с полномочиями ЭК. Тут все ясно. Это группа Эриха Коха. Так, что дальше? Где все-таки сам граф-то, специалист по искусству? Что? Вам нужен граф? Есть граф, есть. Читаю документ номер 324. Выписка из дневника боевых действий 18-й армии группы армии Норд от 9 сентября 41 года, 16 часов. Полковник граф Золмслаубах, которому было поручено захватить и уберечь предметы культуры и искусства Царского села, дворца Екатерины, просит дать охрану для дворца, который слегка поврежден бомбовыми налетами и в данное время находится на переднем крае. И дальше. Наши войска только что замкнули кольцо вокруг миллионного Ленинграда. Царский замок, дворец, находился в зоне боев и досягаем для орудий кронштадтских фортов. Русские бомбы разбили большой зал, были выбиты все двери и окна. Не только ветер и дождь имели свободный доступ в замок, но и солдаты испанской голубой дивизии. В помещении, где находилось порнографическое собрание Екатерины... Полковник, что это еще за собрание? Черт его знает, но какие-то слухи об этом собрании были. Разные фривольного толка картины. В этой комнате Екатерина вроде бы общалась с Григорием Потемкиным. Какой хороший чаек! Оберец! Читаю дальше. В этом помещении пришлось досками зашивать окна. Натиск солдат был ужасен. На роскошном паркете валялись древние в дерьме карты. Мебель перевернута. Со многих диванов и кресел срезаны ценнейшие ручной работы шелк и гобеленовая ткань. Все это шло на портянки. В стенах янтарной комнаты зияли огромные дыры. Солдаты выковыривали янтарь штыками. Много янтаря было рассыпано по самой комнате и затоптано. Такая картина предстала глазам немецких офицеров по охране предметов искусства, полковника графа Золмслаубаха из Франкфурта и прибывшего в Царское село капитана Хельмута Пойнсгена. «А Роде ничего нет?» — спрашивает Авенир Петрович. «Найн, герр Оберст, ничего. Пока. Так». Оба подчинялись шефу армейских музеев, были крупными специалистами по искусству и сотрудничали в прусском управлении дворцов, парков и музеев. Так, пожалуйста, чайку еще. Под руководством унтер-офицера 6 солдат из 3-й роты резервного батальона номер 55 за 36 часов осторожно разобрали янтарные стены и тщательно упаковали их в ящики, подготовив янтарную комнату к отправке. Вот и все. Что нам еще требуется узнать? Был ли там Роде? Успела ли группа фон Кюнцберга приехать к тому моменту, когда комната была демонтирована? Или нет? Какая разница? Да, вот еще два небольших документа. АОК-18. 13 января 1941 года. Номер 2040. Группа «Север» высказывает свое предположение о хранении и безопасности янтарного кабинета из дворца «Царское село». Дополняет ли это что-нибудь? Возможно, что это ответ на предложение группы Кюнсберга, которая, выполняя приказания Риббентропа, конечно же, пыталась забрать комнату. И вот еще один документ. Господину майору Г. Питчману. Многоуважаемый господин майор, в моем дополнении я предлагаю послание обербургомистра города Кёнигсберга от 13 января 1942 года. Все предметы искусства по возможности будут увезены из дворца «Царское село». Это поручено 3-й роте батальона 553. Поскольку на вокзале еще имеется несколько вагонов, все это будет отправлено в Кёнигсберг. Но что же Роде? Что Альфред Роде? Он тоже как-то остается за кадром, но не бездельничает, нет. Вот еще один интересный документ, но он написан от руки. Может, самим Штайном? Списан откуда-то. АОК-18. Янтарная комната и многие другие сокровища царского села доставлены в Кёнигсберг. Прошу доставить в ящики, находящиеся на станции Сиверская. Прошу переправить в Кёнигсберг две двери из помещения в царском селе во дворце, где была янтарная комната. Благодарю. Ваш Альфред Роде. Однако, господа, мое время истекло. Как вы, полковник? Я тоже иду. И многие другие сокровища царского села, ящики со станции Сиверская. Все это, как и янтарная комната, было отправлено в Кёнигсберг. Где все это? В каких тайных бункерах? Побуду еще здесь, говорю я. Идемте, провожу. Никого, слышите? Никого не впускайте к себе, строго внушает мне Василий Митрофанович. Хоть знакомого, хоть кого. Хорошо? Хорошо. До свидания. Дождь, серый блестящий асфальт, красные, тускло-блестящие черепичные крыши, сырой, горько пахнущий пальмами листьев воздух. Ямщик, не гони лошадей. Вот с того огромного каштана по толстенному суку ничего не стоило перебраться на подоконник, как на мансарды, где была Литкина комната. Когда они уезжали в Ригу, то все вещи и рояль увезли, а стеклянные звуковые чашечки забыли. Сходи в дом, попроси, пожалуйста, у новых жильцов, и пришли мне стекляшки. Звук без них не тот. Я сходил, попросил, и мне их отдали. Но я не отослал это тяжелое литое стекло в Ригу, а с приятелем Валентином Бурлаковым расстрелял их из парабеллума в дальнем глухом углу парка Макса Ашмана, любимом месте отдыха кёнигсбергцев, где был великолепный, весь в цветущих ирисах пруд и Вальдшлоссхен, маленький, таинственный замок, в котором, кроме привидений, никто не жил ныне, груда камней, заросших бурьяном и заваренных каким-то гниющим хламом. Однако какое это имеет отношение к янтарной комнате? Возвращаюсь к себе, раскладываю на столе папки, пусть час не пробил, жди не уставая, пусть лгут лжецы, не снисходи до них. Я хорошо знаю эту заповедь Редьярда Киплинга. Эти будто литые строки, наверное, помогали Георгу Штайну, укрепляли его дух.